Отель «Падма», улица Кадженг, Убуд, Бали, Индонезия. Надеваю купальник и иду к бассейну, прихрамывая. Вода и впрямь ледяная. Джереми знал, о чем говорил. Приходится немного привыкнуть, прежде чем окунуться. Но местечко чудодейственное. Мне мгновенно становится легче. Дно бассейна выложено черным камнем, из-за чего прозрачная вода кажется темной, расслабляющей. Фонтан в виде фигуры бога Ганеша. Его мягкое журчание вместе с пением птиц, заливающихся от души, придает бассейну еще больше обаяния. Я рассматриваю бронзовую статую бога, сидящего, поджав ноги, такого необычного, со слоновьим хоботом и трёхрукого. У него на шее надето ожерелье из желтых цветов. Привыкнув к холоду, я соскальзываю в неподвижную воду, ложусь на спину и закрываю глаза. Полное умиротворение. Вспоминая свой первый день в удивительном городе. Какое прекрасное открытие. У меня на лице невольно появляется улыбка. Радикальная перемена обстановки. Отмечаю про себя. Пока Джереми не спросил, чем я займусь, вернувшись во Францию, я совсем не думала о Матиасе, и мне уже не нужно было бороться с горькими мыслями и гнать их от себя. Должна сознаться, без них гораздо лучше. Поздравляю себя с тем, что решилась на такое путешествие, а все благодаря неведомому Санте, и мысленно благодарю его за спрятанную записочку. Знаешь, мне бы так хотелось с тобой познакомиться. Сейчас, когда ты так возбудил мое любопытство, тебе нужно показаться. Меня радует будущий совместный ужин. С тех пор, как я приехала в Индонезию, я опасаюсь вечеров в одиночестве. Сразу после разрыва все было наоборот. Одиночество давало мне возможность полностью отдаться горю и вдоволь выплакаться. Я старалась щадить своих близких, но не хотела от них ни помощи, ни сочувствия. Я знала, никто не может помочь моему горю. Я была в этом уверена. Какая жестокая ирония. Единственный человек, который мог бы хоть как-то меня утешить, сам был причиной моего горя. Гнев высунул нос. Как только я стала меньше плакать, то начала больше злиться. Думаю, мой запас слез просто иссяк. Начался новый этап. Это я понимаю. Я соглашаюсь общаться с людьми. Значит, мой уход в себя пошел мне на пользу. Я должна была залезать в свою рану, дождаться в глубине берлоги, пока стихнет бушующий ураган. Но моя боль со мной. Затаилась, готова вцепиться. И гнев, и обида тоже. Ничего никуда не исчезло. Так и буду теперь жить с ними. Но я хотя бы сумела их приручить, прятать, когда общаюсь с людьми. Если только мне не задают вопросов, которые бьют по больному месту.